Туркестан, Самарканд, 5 марта 2017 года. «Открой рот», — сказал я, выходя из отеля, — «а то барабанные перепонки лопнут. Иди вперед и не смотри вверх. Иди как местный». Взрывом нас бросило вперед. Это было похоже на то, как тебя вдруг снесло ураганом. Плотная, немыслимо плотная, упругая и горячая стена подхватила и понесла нас, теряющих сознание, вперед. Весь мир внезапно превратился в одну бесконечно большую и злую силу, швыряющую тебя как щепку. Было нечем дышать. «Аллах! Аллах!» Я пришел в себя именно от этого крика, горестного, дикого, разрывающего душу. Кто-то кричал на немыслимо высокой ноте, призывая Аллаха, свидетелей того, что свершилось. Выли сигналки машин. Спокойно. Пошевелился. Пошевелил ногой, потом рукой. Вроде все работало, хотя шум в голове зверский, и чувствую себя, как марафон пробежал. Как-то раз мы, идиоты, решили без подготовки на марафон замахнуться. Правда, мне тогда было в 2 раза меньше лет, чем сейчас. Кажется, руки-ноги целы. Только что на мне лежит? Толкнул рукой. Руки уперлись во что-то еще теплое и явно либо сейчас живое, либо совсем недавно бывшее живым. Бежали люди, что-то кричали. Никто не хотел мне помочь, и я никого не хотел звать на помощь. Это был осел, его снесло ударной волной. Мертвый осел. Собрав в кулак волю, я выбрался из-под осла, огляделся. Видно было плохо, пыль еще не осела. У дувала, который пошел трещинами и вот-вот мог рухнуть, сидел, прислонившись к нему, араб с обсыпанным пылью лицом. Он был похож на мумию. «Четурасти?» — спросил я его на дари. Араб закашлялся. «Ха, эфенди! Ташакор!» На самом деле это было неправда. Было плохо. Плохо и ему, плохо и мне. Плохо, когда страна, которой ты служил с детских лет, пытается тебя убить. Плохо, что те люди, ради которых ты проливал кровь, предали тебя. Плохо, когда предатели на самом верху и нет никого, кто бы остановил их, кроме нас. Поддерживая друг друга, мы направились в сторону проспекта Наваи. Навстречу нам неслись вперемешку машины полиции и кареты скорой, но ни один из нас даже и не подумал обратиться за помощью. Теперь мы настоящие враги, по-настоящему. Пешком, не нанимая такси, мы добрались до автовокзала, купили 2 билета на термес на первый же отходящий автобус. До автобуса было еще 30 минут. Сходило солнце. Отойдя, мы купили по лепешке, пресная, испеченная в тандыре лепешка с зеленью и мясом. Как только мы сюда пришли, с едой все же стало ощутимо лучше. Присели в стороне на корточке. Мусульмане могут сидеть так часами. Я чувствовал себя так, как будто меня долго и изощренно пинали. Все мое тело протестовало против такой позы. Голова кружилась, но делать было нечего. В окружении узбеков будь узбеком. Что ко всем чертям происходит? Араб не знал всего. Он не знал про Черную гвардию. Он не встречался с князем Абашидзе и прочими. А вот я знал, и знал хорошо, и уже додумался, кто нас пытается убить и за что. Ничего хорошего. В стране идет открытый переворот, потом военная диктатура или не знаю что. Но, говори тише, осадил я араба, еще не мешало влипнуть из-за твоего крика. Кичир, эфенди, мы откусили от лепешек, потому что на нас обратили внимание. 2 человека сидят и перекусывают, ничего интересного. Кто стоит за всем за этим? А ты немного вопросов задаешь, араб. Схватил меня за руку, заговорил тихим, полным злости голосом. «Там, блин, твою мать, погиб не просто мой сослуживец. Он был мне как сын, потому что у меня никого нет. Всех моих убили в Бейруте. Я его как сына учил. Вместо себя оставить хотел. когда в отставку подам. Да за этого парня я тому ублюдку, который его убил, все кишки через глотку вытащу. Я тоже был в Бейруте, напомнил я. И в Тегеране тоже. Я знаю. И я все же постарше тебя. Когда ты пацаном в Бейруте был, я уже там воевал. Так что не забывай про субординацию и отпусти руку. Раб отпустил. Прости. Эти люди угрожают моей семье. Эти люди убили близких мне людей. Просто так. Эти люди в свое время заставили меня совершить такое, за что я не смогу ответить на страшном суде. Благодаря этим людям уже пролилось море крови и прольются океаны, если мы не остановим их. Я хочу добраться до них. Намного больше тебя, полковник. Намного. Раб промолчал, потом спросил. Это они убили его величество, да? И его отца? Нет, я думаю, это сделали англичане. Англичане — наши враги. Их народу никогда не искупить того, что сотворили их вожди. Их злонамеренная элита и монархия. Это они убили моего друга с детства, англичане. С ними тоже разберемся, но потом. Сначала надо разобраться с теми, кто пытался нас убить, потом все остальное. Араб молчал. «Ты не врал, когда говорил про то, что у тебя есть связи здесь?» «Нет», — потерянно сказал араб. «В отличие от меня, он не жил 4 года в Белфасте, и ему было просто психологически трудно свыкнуться с его теперешним статусом и состоянием. Но теперь нас же засекут по этому контакту». «Правильно мыслишь», — похвалил я араба. Туда нам теперь нельзя и на милю приближаться. Моментально засекут, и нам конец. Что вы думаете делать? Выбраться из страны, сказал я. В Термезе наймем машину, которая перевезет нас через границу. Там есть приграничный базар. Договоримся об окне и выскользнем. У меня все-таки осталась куча связей на той стороне. Есть и люди, и оружие, и информация. Оттуда нанесем ответный удар. Надо наведаться в наш здешний центр подготовки. Я доел лепешку, сплюнул на землю горькую, вязкую, скопившуюся во рту слюну. А что, есть другие предложения? Готов выслушать. Араб хотел почесать в затылке и только тогда вспомнил, что на нем сейчас чалма. Вот так вот и прокалывается. На мелочах и до смерти. «Вообще-то, если мы найдем этих ублюдков, мы можем найти и тех, кто выступит против них с нами, если повспоминать». «Вспоминай, вспоминай, лишним не будет». «Есть один человек. Я не знаю, можно ли ему доверять, но если он нас сдаст, тогда все с концами, совсем все». «Кто он?» «Его фамилия Тихонов. Он меня с креста снимал. Потом в центре особого назначения учил. Без него...» «С креста снимал?» «Ну да». Раб показал оставшиеся кругляшки на ладонях. «Меня же во время бейрутских событий боевики захватили. Я рассказывал. На кресте распяли. Наши вовремя подоспели, сняли». «Сильно ты им насолил?» «Еще бы». «Отец...» Раб оборвался на полуслове. Я ждал. «В общем, человек этот, Тихонов. Последний раз я его видел на заброске. Нас тогда в Персию забросили. На разведку и аэродромы готовить. А потом и их. А так он водила, караванщик. Здесь ходит». «Здесь? До Кабула?» «Да. Ему доверять можно? Ну, подумай хорошенько». «Ну, если ему нельзя, значит, никому нельзя», — уверенно сказал араб. «Значит, кончилась Россия. Уходить отсюда пора». Я поднялся с корточек, несколько раз переступил ногами, распрямился. Затекло сильно. Ну что сидишь? Пошли! Несколько километров от границы. Караван-сарай. 5 марта 2017 года. Куэс, кустодец, ипсос, кустодец. Кто усторожит сторожей самих? Быть мертвым точнее числиться мертвым, не так и плохо, если поразмыслить. Тебя нет, тебя никто не ищет, враг расслабился, и удар, который ты нанесешь, будет для него полной неожиданностью. Из города мы выехали просто, на автобусе. Поддельные документы были и у араба, и у меня, не подкопаться. Все-таки мы были не салагами. Мы были травленными, битыми, стрелянными волками, за мире чующими стальной дух капкана. Мы были такими же, как все, бородатыми, загорелыми, с небольшими сумками через плечо. Деньги у нас тоже были, успели схватить. В этих местах электронику не уважали, поэтому продавали нам отрывные билеты старого образца. И вместе с ними мы вошли в старый, с высокой посадкой зубр. Водила оторвал контрольные талончики, насадил на подставку с гвоздем и кивнул. «Проходите, садитесь». Тягучая восточная мелодия сочилась из динамика, подобно каплям меда. Зарычал мотор, автобус тронулся, мы молчали. Меня уже потряхивало, а раба тоже, отходняк начался. Но показывать это нельзя. Мысли ворочались в голове, подобно камням, невеселые. «Куэс кистодиот, эпсос кустодиос». Как получилось так, что офицеры, клявшиеся в верности престолу, стали убийцами, террористами и заговорщиками? Как получилось так, что они получили контроль над столь важными частями государственной машины, что сумели совершить то, что совершили в Туркестане? Что произошло, я знал, догадался, не дурак. Раб не знал, у него допуска не было, да и не очень-то он любил все эти электронные штуки и шпионские игры. Да я все знал, потому что и допуск у меня был, и к созданию этой системы я имел самое непосредственное касательство. Протокол Эпсилон, 4-й, совершенно секретный уровень реагирования на угрозу. Практически абсолютное оружие, никакого документирования, никакого разбирательства по поводу применения. Абсолютно убийство. Ты набираешь нужный номер, сам номер тоже государственная тайна. Произносишь в нужном порядке несколько слов, даешь координаты целей и врагу конец. От боевого беспилотного аппарата не убежать, не спрятаться. К смерти невозможно подготовиться. Сам аппарат невидим. Он может парить над заданным районом несколько десятков часов. Абсолютное оружие, которое мы создали для того, чтобы убивать своих врагов. Но как-то так получилось, что оно теперь убивает нас. Правда, для активации этого оружия нужно иметь очень серьезные полномочия. Их доверяют считанным людям. Если по нам нанесли удар беспилотникам, значит, дело о коррупции и измене, какое мы раскопали в Кабуле, затрагивает интересы старших офицеров армии и спецслужб. Это один из небольшой группы посвященных, которая никогда не была больше 20 человек. Может, и не один. Куэс кустодиет, ипсос кустодиес. Так, в невеселых мыслях, размышлениях, не знаю, сколько мы проехали, пришел в себя от того, что араб ткнул меня локтем в бок, совершенно не соблюдая субординацию. Пора. Переступая через стоящие в проходе большие из плотной пластиковой ткани сумки, мы добрались до водителя. Раб постучал по перегородке, бросил 5-рублевую монету в копилку рядом с водителем. «Высадите нас здесь, эфенди, и да сделает Аллах вашу дорогу легкой и приятной». Водитель пожал плечами, начал перестраиваться в крайний ряд, чтобы на ближайшем кармане остановиться. Ничего удивительного нет. Может, люди свой кишлак увидели, или надо им что-то. Главное, что без билета не едут. Билеты до Термеза, а ехать до него или сойти по дороге — это уж их дело. С шипением отошла дверь. «Рахмат, эфенди!» — поблагодарил араб. «Рахмат!» — сказал я, выбираясь из автобуса. Взревев мотором и окатив нас на прощание сизым облаком дыма из плохо отрегулированного двигателя, автобус тронулся в путь. Мы остались на бетонной площадке кармана. «Долго?» — спросил я араба. За пару часов дойдем. Раб закинул на плечи свою сумку, чтобы легче было нести. Перепрыгнул через ограждение на насыпь. Раньше выйдем, раньше дойдем. Погранцы на нас внимания не обратят. Я кивнул на висевшую над горами в отдалении серую тушу дирижабля. Нет, они обращают внимание на тех, кто с той стороны идет. Да, и что мы несем? Так, слезы одни. Логично, признал я. До караван-сарая дошли, как араб и говорил, за 2 часа. Теперь оставалось только ждать нужного человека. Говорили, что как только мы возьмем Афганистан, куча людей у границы потеряет работу. Ха, как бы не так. Потребность в перевозках не только не уменьшилась, но и увеличилась. Теперь надо было снабжать наш контингент там. Появились частные военные компании. Они вообще-то давно появились для конкуренции казакам. Но сейчас, с тех пор, как неспокойно в Персии, теперь и в Афганистане, как появилась потребность замерять Белуджистан с его огромными запасами газа, строить там порт, способный принять 2 авианосца. И все эти частные компании тоже нуждались, как говорят североамериканцы, в логистическом обслуживании. Поэтому на стоянке было еще больше машин, чем раньше. Среди бронированных грузовых мастодонтов выделялись бронированные, вооруженные пулеметами и гранатометами внедорожники и легкие бронетранспортеры. Их было так много, что места на стоянке не хватало. Часть из них были русскими, часть афганскими, из дружественных, прежде всего, северных племен и племенных групп. Русских на стоянке было не отличить от афганцев. Бородатые, с цветастыми платками, прикрывающими рот и нос от пыли. Мы тоже повязали шамахи, чтобы не выделяться. Половой предложил номер, предупредив, что вечером может и не быть. Мы отказались, но оставили для него 10 рублей, чтобы придержал, если останемся ночевать. Деньги здесь текли просто бешеные. Прошли в трапезный зал, заказали плов. Смешно, но афганцы здесь все ели плов с диковиной для них курятиной, а русские налегали на баранину, которую в средней полосе и не найдешь вовсе. Свинины, конечно, не было. Десятку дали не просто так. Тихонов появился на удивление быстро. Повезло просто. Он был в компании таких же, как он, караванных водил. Жесткие, как свитые стальные торосы. Мужики, которые так, наверное, и умрут за рулем. Если не погибнут до этого. Раб вышел за столика, привлек внимание своего контактера, маякнув каким-то принятым у них способом. Тот пообнимался еще на арабский манер с кем-то, потом отошел от своей компании, оказался у нас за столиком. «Салам алейкум!» Тихонова я тоже знал. Не знал, скорее встречался несколько раз. Он был кем-то вроде старшины у большой группы водителей. Ему было за 50, причем далеко за 50, но менялся со временем он мало. Только морщин на обветренном лице стало больше. Человек из тех, которые умирают на своем посту. Умирают, но не сдаются. Тонкие, обветренные бледные губы, настороженные глаза. А седина? Да он был весь седой. В Афганистане я видел людей, которые в 20 с чем-то лет были седыми. «Валейкум ассалам», — ответил араб. «Присоединяйтесь к нашему столу. Знакомы?» «Да», — ответил я. Тихонов ел плов, как местный, руками. Если бы не глаза, явно русские, светлые, не отличишь от афганца. «Что-то произошло?» «Произошло», — сказал араб. «Слышали уже, господин подполковник?» «Мельком. Слухи быстро расходятся». «Так вот, теперь правду послушайте». «Невеселая история», — подвел итог Тихонов, подпив из своей кружки свежего кваса. «Квас научили делать прямо здесь, в караван-сарае. Шел он хорошо. Пить что-то надо было, а выпив спиртного, можно было и не вернуться». «Какая есть, господин подполковник», — невесело сказал Тимофеев, перебирая ставшие уже привычными четки. «Да какой я тебе, господин подполковник? Ты меня уже и в звании обогнал, араб. и в делах своих. Какое там обогнал? Смотрите, что делается. Да, не весело. В мое время такого не было. Было, сказал я. Мой отец погиб, и мать тоже. Было, согласился Тихонов. Но не так. Чтобы целая организация, чтобы весь советнический аппарат. Я подозреваю, что не все, но значительная часть, сказал я. Следы уходят наверх, на самый верх. Идет грызня за власть, за деньги. Многие из тех, кто в это влез, отродясь, больших денег в руках не держали. А тут целая страна на кормлении. Совласть был слишком большой. Афганистан, если и не козырный туз, то точно немалый козырь в этой игре. Картинка не меньше. Что нужно конкретно от меня? Пока просто пересидеть, потом оружие. Хорошие. Мы готовы заплатить за него. Форма, документы, если есть, левые. Заплатим золотом. Да не в золоте дело. В нем я отхлебнул чая местного с жиром и солью, такого, какой пьют все караванщики. Я не хочу вас обидеть или унизить, предлагая плату. Просто мы идем в последний бой, и золото нам на том свете будет ни к чему. Подполковник перевел взгляд на его ученика, ставшего уже полковником. Ты тоже так думаешь? Да, Тимофеев продолжал перебирать четки. Нас предали все, кто только мог предать. Предали не нас, предали наше дело. У нас больше нет чести, нет родины. Нас сделали преступниками. Наше дело оболгали и разрушили. Нас использовали против нас же. Самое время свести счеты. К нам подбежал местный, кланяясь, затараторил что-то на фарси. Я разобрал слово «хатарнак», «опасность». Тихонов выслушал, сказал «ташакор дуст», поблагодарив местного, потом встал. «Здесь жандармерия. Кого они могут искать?» «Нас». «Не знаю». Тихонов, понимающе хмыкнул. «Не знаете?» «Ладно, уходим». В среду за местом мы прошли в заднюю часть караван-сарая, туда, где готовили еду. Хранились припасы. Наверняка можно было тут найти и наркотики. Очевидно, здесь умели тихо препровождать нежелательных гостей так, чтобы этого никто не видел. «Стоп!» — сказал я, когда мне в голову пришла очень невеселая мысль. «Что? Там могут быть беспилотники. Они могут искать нас с помощью беспилотника. Я бы повесил над объектом беспилотник, а потом так и сделал». Подвел жандармов и посмотрел бы, какие крысы и в какую сторону кинутся. Это избавляет от необходимости предпринимать штурм здания, опасного во многих отношениях. Опасного хотя бы потому, что за него надо будет отчитываться и начнут задавать вопросы. Но нам от этого не легче. Если нас засекут, то нам не уйти. И что будем делать? У всех у нас были пистолеты. Я не видел, чтобы пистолет был у Тихонова, но он у него точно есть. К гадалке не ходи. И у меня, и у араба были по две гранаты. Сдаваться нам не светило. Ну вот что. Ты понимаешь по-русски? Спросил я нашего провожатого. Да, господин, ответил тот. Я достал из кармана несколько ассигнаций, по 50 рублей каждая, деньги пока были. Демонстративно порвал их пополам. На, держи. Перенесешь сюда два костюма, два никаба, женских, глухих. Получишь оставшиеся половины, понял? Да, господин. Если приведешь жандармов, клянусь Аллахом, ничего не получишь. Я понял, господин. Бача отправился зарабатывать деньги. То, что я ему предложил, было больше, чем 10 цен за самый дорогой никаб. Как нас выследили? Спросил араб. Через него я показал на подполковника. «Давно его знаешь?» «А он преподавал в отдельном учебном центре?» «Я вспомнил. Через него и выследили. У них есть доступ к базам, есть беспилотники. А может быть, это просто жандармы завалились сюда. Хочешь проверить, какая из двух версий верна?» Женщина на Востоке неприкосновенна. Даже русские не смогли это изменить. Вернее, смогли сами восточные женщины, но не везде. Если женщина надевает никаб, глухое одеяние до пят с волосяной вуалью, прикрывающей лицо, ни один мужчина, дорожащий своей жизнью и не желающий дать повод к массовым бесчинствам, не решится ее досмотреть, даже если ясно, что это женщина Шармута. Что же касается жандармов, то я не был уверен, то ли они искали нас, то ли просто зарулили сюда для поддержания порядка, для получения мзды, а, возможно, и просто, чтобы цивилизованно поужинать. Двое сидели в зале, еще один что-то заказывал, еще один пялился на шалаву на сцене. Последний сидел в машине и ждал, пока друзья ему принесут поесть. Это была всего одна машина, жандармский егерь, и на нас никто не обратил особого внимания, кроме одного из жандармов. Тот присвистнул. Служитель вывел нас из здания. Сцена была проста и понятна. Раз сюда завалились жандармы, нормальной работы не будет. Вот Бачай решил вывести Шармут, который подрабатывали в номерах на втором этаже, от греха подальше, тем более что заведение могли закрыть за то, что здесь устроили бордель. Шармуты надели никабы для того, чтобы не позориться самим и не позорить их семьи. Возможно, они так зарабатывают на приданое. И если кто-то увидит их лица, ни про какую свадьбу не может быть и речи. Нравы здесь, по сравнению с прошлым веком, стали лишь немного свободнее, хотя и в России никто не станет брать замуж женщину, относительно которой известно, что она подрабатывала проституцией. Вышли, в общем, уже темнело. На стоянке перед караван-сараем висело облако тяжелой дизельной гари. Машин было много, так много, что почти места не было поставить, разве что у самых ворот. Идущие поужинать водители приветствовали нас свистом. «Сюда», — глухо сказал Тихонов. Он сориентировался в этой мешанине машин, увидев свой грузовик. «Я вручил Баче вторые половинки купюр. Честно заработал. Ташаккор. Хада Хафес», — пожелал нам счастливого пути Бача. Мы вышли к выезду со стоянки перед караван-сараем. Через несколько минут туда подъехал и Тихонов. Машина была обычной для таких путей. Бронированный, армейский, тяжелый грузовик с кабиной, переделанный под спальное место. Сзади места мало, но две кровати есть. Между сиденьями небольшой холодильник, под кроватями резервный бак для воды. Все, что нужно для многодневных странствий по Афганистану, по зоне племен. Единственная примета того, что на дворе 21 век, ладошка коммуникатора на гибком кронштейне около руля, который может быть и навигатором, и телевизором, и компьютером. Я лежал сзади, на кровати. Араб сидел на пассажирском сиденье. Он не мелькал на телеэкранах, не избирался в Государственную Думу, и потому было меньше шансов, что его случайно опознают. Тихонов, гоня машину привычным курсом, успевал напевать себе под нос, отхлебывать из бутылки минералку и еще что-то делать в коммуникаторе, кликая на нужные пальцы. «Кстати, друзья, у меня есть новость», — сказал он внезапно. «Одна хорошая и одна плохая. С какой начинаем?» «Например, с хорошей», — сказал я с походной кровати. «Хорошие новости в дефиците». «Вас разыскивают по всей России». «Ну, это не новость», — вяло отреагировал араб. «Это мы и так знаем». «Если это хорошая новость, тогда какая плохая?» — поинтересовался я. «Плохая в том, сударь и любезный, что вы уже мертвы». «Ох как!» — удивился араб. «А подробнее?» «Да ради Аллаха!» Тихонов, напевая, передал нам смартфон. По нему он зашел на сайт полицейского управления посмотреть свежие данные по розыску. Они вывешивались на общий доступ, чтобы каждый мог помочь полиции. И почти сразу нашел то, что искал. Александр Владимирович Воронцов, дворянин империи, князь, адмирал в отставке, разыскивается управлением полиции Санкт-Петербурга по подозрению в убийстве ротмистра гвардейской кавалерии Саида Алимбека. Особо опасен. Розыск отменен в связи со смертью. Тимофеев Александр Савович, личный дворянин, полковник казачьих войск в отставке, разыскивается управлением полиции Ташкента. Обвинение... Создание террористической организации, совершение террористических актов особо опасен. Розыск отменен в связи со смертью. Молодцы, нечего сказать. Кто-то, кто сохранил способность рационально думать, очень дозированно дает информацию в розыск. Меня обвиняют в убийстве Саида Алимбека, наследника Бухарского. Мотив, ну как на ладони. Вражда из-за женщины. Личная неприязнь. Возможно, служебный конфликт из-за того, что Алимбек сменил меня на посту в Афганистане. Я был в тот день в Санкт-Петербурге? Однозначно был. Есть свидетели. Можно поднять билеты с рейсов. Я был около дома Алимбека, когда там произошло убийство? Был. И тот полицейский, который видел меня, это подтвердит. И женщина, которая видела мою перестрелку с милейшим графом Сноуденом. Супругу Алимбека купят или заткнут, если уже это не сделали. А даже если я сумею оправдаться в убийстве Алимбека, мне светит еще одно обвинение. Почему я отпустил установленного британского шпиона? Почему я позволил ему выехать из страны? Может, потому что я и сам британский агент? И в таком случае все наши действия в Кабуле и в Ташкенте получают свое крайне зловещее объяснение. Британский агент создал свою сеть и ведет подрывную деятельность в зоне интересов британской разведки. Меня обвинили не в убийстве Панкратова и его людей, не в убийстве Зубова, хотя, может, и обвинят, как только установят мою принадлежность к британской разведке. Британский шпион уничтожил людей, которые разгадали суть его предательских действий. Тимофеев разыскивается по обвинению в создании террористической организации и совершении терактов. А что не так? Взорванные взлетные полосы, поврежденные самолеты, сообщения о заложенной взрывчатке, перестрелка в голубых куполах, наконец, и все остальное, что за этим последовало. Все можно толковать двояко, трояко, да как угодно, как нужно. Оболгать, оболванить, обезличить. Битва твоя безнадежна, подвиг твой бесславен, имя твое опорочено. «Кстати, телевидение сейчас показывают?» — спросил я. «Да как же! Его высочество, наследник и ее императорское высочество, регент престола, совместно приняли морской парад в Кронштадте. Правда, непонятно, к чему этот парад был приурочен». Тихонов помолчал и добавил. «Говорят, даже в Неве пародировали. Слухи такие ходят, нехорошие». «Понятно. Путч, значит, подавлен». И, судя по упоминанию Кронштадта, именно в нем укрылась Ксения и укрылась вовремя. Заговорщики оказались лицом к лицу с мощнейшим флотом и не смогли разыграть свои козыри. И, судя по всему, пришли к какому-то соглашению. Это вполне в духе Ксении. Она не уронит суверенный рейтинг. Это плохо скажется на проценте по государственным заимствованиям. И Никола Макиавелли тоже был бы рад такому решению. Она их потом передушит. Поодиночке. А теперь самое интересное. Пометка, что розыск наш прекращен в связи со смертью. Поставлено всего 2 часа назад. Интересно, они действительно верят в то, что убили нас там, в Самарканде? Да нет, навряд ли. Мы вывернулись в Кабуле, с чего бы нам и тут не вывернуться. Наверняка знают, что мы живы, и хотят притупить бдительность, чтобы мы решили, что розыск отменен, и сделали глупость. Ведь наш полицейский розыск — оружие обоюдоострое. МВД — это не армия, не военная разведка. Они сами по себе. И подгадить военным очень даже будут рады. А мы можем многое рассказать, очень многое. «Примета есть», — объявил араб. Кто на собственных похоронах был, тот до 100 лет не умрет. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. Где-то в Туркестане оставлена территория военного городка. Ночь на 6 марта 2017 года. После серьезного сокращения армии в конце 80-х, тогда сильно шагнула вперед авиация, технологии, разведки, появилась возможность не держать такое количество личного состава да и бронетанковые части тогда сильно подсократили. Переходили на преимущественное развитие авиации и флота. Вот тогда-то и остался здесь этот военный городок. Раньше здесь стоял целый танковый полк. От него все и осталось. Казармы, досы, плац, усиленные ангары для танков, небольшой танкодром. Все солидно построено, из бетона, на века. Когда часть расформировали, то знамя сдали в музей, технику отвезли на базу длительного хранения, личный состав отправили на переподготовку, а территорию части записали в разряд невостребованного государственного имущества. Но невостребованным оно было очень недолго. Отставные офицеры, которые начали зарабатывать перевозками грузов в Афганистан на списанных армейских машинах, договорились с генерал-губернатором о долгосрочной аренде городка бывшего танкового полка сроком на 49 лет. 49 вполне достаточно. Там либо Шах помрет, либо Ишак. Но время шло, а что Шах, что Ишак были очень даже живы. Этим местом владел, как и другими подобными в Афганистане, не кто-то конкретно, а товарищество водителей грузовиков, которые скидывались, чтобы заплатить в казну арендную плату, и на то, чтобы сделать здесь что-то нужное. Община, как часто это и бывает в России. Когда ты вступал в сообщество водителей грузовиков, ты обязывался платить от своих заработков сбор в общую корзину, на уплату аренды, на компенсацию потерянного товара и транспортных средств, на помощь погибшим и умершим, что-то вроде кассы взаимного страхования, без лишних формальностей. А зарабатывали хорошо, потому территория бывшего танкового полка превратилась в такое, что не замышляли даже строившие ее военные строители. От большой трассы, ведущей к Термецкому переходу, теперь шли 3 километра бетонки, качеством не хуже, чем на самой трассе. Сами водители скинулись и сделали. Территорию обнесли от воров высоким забором. В Досе сделали гостиницу. В казармах тоже гостиницу, но похуже классом. Просто с койко-местами. В столовой теперь был чуть ли не ресторан. Стратегическим преимуществом этого места было то, что сюда подходила ветка от туркестанской железной дороги. Но станцию сильно расширили. Теперь здесь было целых 20 путей, на которых разгружались вагоны. Все с козловыми кранами. На месте танкоремонтной мастерской теперь была ремонтная база на 20 постов, на которой капремонт можно было сделать. Были здесь и склады, тоже списанные, быстро возводимые, купленные на распродаже ненужного армейского имущества и установленные здесь. За 20 лет это место превратилось в крупную коммерческую станцию, и удивительно было то, что она не была в чьей-то конкретной собственности. Ею владели все и никто. И все зарабатывали благодаря этому месту. Тихонов довез нас до складов, сказал пока сидеть в машине и не высовываться, что мы и сделали. Вернулся он со Здоровяковым, чисто выбритым, лет 40. Но он не пытался сойти за афганца, наверное, потому что был отчаянно белобрысым. Афганцев таких не бывает. «Медведь!» — прогудел он, протягивая руку. «Араб?» — араб ответил на рукопожатие. «Я представляться не стал, и медведь не обиделся. Раз не представляется человек, значит, есть тому серьезные причины». «Мои друзья», — отрекомендовал нас Тихонов, — «помочь им надо и продать, что попросят». «Там есть?» «Есть. Как нет?» — отозвался Здоровяк. «Поможем и продадим». Ночь на 6 марта 2017 года. Жизнь на территории городка текла своим чередом, неспешно и основательно. Варили плов, здесь его варили, считай, постоянно, используя огромный казан, который покрылся нагаром и пригорелым маслом с палец толщиной, да еще с камнями. Пили окчой, узбекский черный чай с сахаром, солью и топленым маслом. жирный и хорошо подкрепляющий, и кок-чай, зеленый местный чай, сильно напоминающий по внешнему виду анашу. Никто не обращал на нас внимания и особо ни о чем не спрашивал. Интересоваться и лезть лишний раз к человеку здесь было не принято. Ремонтировали машины, рассказывали друг другу новости, договаривались. Тут ведь вот какое дело хитрое. Большинство из караванщиков, они сами по себе, и водители, и купцы. Чаще всего и машина полностью выкупленная. Здесь почти нет людей, ходящих в рейс на наемных, потому что опасно очень. Ни жизнь, ни здоровье за деньги не купишь. Кто рискует, тот рискует сознательно и работает на себя, а не на дядю. Мы были свои, русские. Нас привел один из своих, и никто не обращал на нас внимания. Свои есть свои. Мы ждали человека. Человек появился почти ночью, его знал Тихонов. Он не мигнул нам, когда тот появился. Такой же грузовик, как и у всех, с высокой платформой, фыркнув, остановился у темных ангаров, и двое подошли к костру. Кому-то пожали руку, кого-то хлопнули по плечу, зачерпнули плова из казана, висящим рядом черпаком. Я пригляделся. Один здоровый, вислые усы, малорос, наверное. Второй, поменьше ростом, но видно, что резкий, крученый, спуску не даст, если и чего. У него были короткие офицерские усы по моде 70-х-80-х и настороженный, вонзающийся в собеседника, как лезвие кинжала, взгляд. «Вольному народу привет!» «Как сходил?» — спросил Тихонов. Мы сидели у костра на корточках, подобно афганцам. Опыт Персии или Афганистана здесь был у всех. «Норма!» Здесь не принято было жаловаться. На Саланге только простоял, долго не пускали. Тоннель на Саланге был иголочным ушком. В нем было только одно направление движения. Разъехаться современная техника не могла. Планы расширить тоннель или создать струнную дорогу пока реализованы не были. Салангом пользовались не все. Сейчас основное снабжение шло со стороны Персии. Был и еще один путь. Трансатлантическими сухогрузами до Карачи и дальше коротким путем до Кандагара и Кабула. Но все это намного дольше. Далеко не каждый рисковал идти через Саланг. А по дороге чего? Тихо пока. И это при том, что в России ощутимо пошатнулась власть. Можно, конечно, разные догадки и предположения строить, но, возможно, то, что мы убили Панкратова, а неизвестных похоронили под обломками виллы Ширази, сказалось на финансировании банк-групп самым плачевным образом. И пока не будут отлажены новые каналы финансирования, пока не будет понятно, кто есть кто, будет тихо. Старая аксиома. Хочешь победить врага? Бей по линиям его снабжения. Срабатывало и здесь, в неконвенциальной войне. Поговорили еще. Водители брали мясо и рис руками, как это и принято на Востоке. Потом Тихонов поймал взгляд усатого, кивнул ему, положил блюдо, канул в темноту. Через пару минут отошел и усатый, потом араб, потом я. Никто не обратил внимания. Поговорить людям надо, опять-таки их дело. «Салам, Кузьма», — сказал Тихонов. «Салам не мой, с тобой, со мной, признал, это араб». «Салам! Салам! Доброго здоровья, ваше высокопревосходительство!» «Узнали! Хотя иного трудно было ожидать. Меня многие знают. Что по Афганистану, что по Персии, что по последним событиям». «Бывали. В Персию входили еще. Штурмовая инженерно-саперная группа. Мы первыми к парку шахидов прорвались. Брата у меня там убили. Сочувствую. Да ничего, все там будем. Оно так. Дело есть, Кузьма. Это хорошо, за дело всегда поговорить готов. Слыхал я, ты с учебным центром в близких. Возишь туда снаряжение из Афгана, другое барахло. С которым из них? Что значит, с которым из них, перебил я. Их что, не один? Давно. Да как сказать? Кузьма аккуратно пригладил усы. Сначала и правда один был, недавно второй открылся. Где? Да под самой Бухарой. А вы что, не знали? Вроде же ваши. Я хотел выругаться, да слов не подобрал. Это же додуматься надо. Два центра подготовки, и один не проходит ни по каким документам. Такое может быть только в одном случае, если деньги на него берутся откуда-то из постороннего источника. Из какого? Подвела старая привычка со времен североамериканских Соединенных Штатов знакомиться с состоянием дел по финансовым отчетам. Если на что-то не ассигнуются деньги, значит, этого нет. Опасно заблуждение. А я еще гадал, почему такую наглость проявил Зубов, буквально ввалившись ко мне в Кабуле. Почему он не принял достаточных мер предосторожности? Он же подумал, что я тоже бандит и рэкетир. И потому не буду делать резких движений, а наоборот. После провала выступления в Санкт-Петербурге с радостью вступлю в новую команду. Понятное дело, отвечать за содеянное кому хочется. Он просто не знал, что я не знал. Сколько там человек было? Я имею в виду в том центре, что под Бухарой. Человек 250-300. Местные? Да вроде да, даже полицейские. Там полно полицейских машин было. Конечно, как не так? Армии у эмира Бухары нет, а вот полиция есть. Он ее и обучает. Вопрос, с какими целями? Русские там были? Почти не было. То есть были, уточнил араб. У Каляев там был постоянно, я с ним только дело и имел. Он постоянно там бывал. Да мне-то что? Мое дело малое, привез и вез. Тихонов, известный как Немой, наклонился вперед. А головой подумать, не судьба. С чего это два центра, а не один? Кузьма пожал плечами. Мое дело малое. Да он прав, сказал я. Да нет, не малое, не согласился араб. Так всю страну можно по полтиннику разменять. Короче, ну чего надо, мужики? Мы не мужики, а казаки, резко сказал араб. Стоп! Мало чужих, друг на друга бросаемся. Подвести нас надо. Туда. Вот именно туда. И без объявления, я так понимаю. Скоро все эти бухарские на виселице висеть будут и ногами дрыгать, сказал Тихонов. Соображай. Либо ты за добро, либо ты за зло. Третьего не дано. Да как-то и нехорошо. Предательство вроде как получается. Предательство? Бросил араб. Да мы уже не первый месяц так кувыркаемся. Начинаешь думать, а нормальные люди остались, нет? Решай, повторил Тихонов. А я, как во дворе, за своих, после небольшого размышления сказал Кузьма, а ты не мой мне вроде как не чужой. Сделаем. Когда надо-то? Как можно быстрее. Тогда прямо сейчас. Я для них и ходил. Вам куда? Бухара или... Я прикинул. Они должны заметать следы. Или на основную точку. Оружием здесь тоже торговали. Для своих незаконно. Но какой дурак будет говорить о законности, когда в Афганистане такое? Старенький Калашников. Всего 200 золотых стоит на базаре. Надо, покупай. Выстрел КРПГ 20, после того, как в Индии наладили выпуск, до этого был 50. А за сгоревшую бронемашину 1000 выплатят. Вот в этом весь и бизнес. Бизнес на крови. Немой отвел нас в бывшую оружейную комнату полка, которая теперь превратилась в подпольный магазин, где можно было купить все, что угодно. Имевшиеся в наличии цены на него были записаны ручкой в заляпанный, затертый гроссбух. Выбор был ограниченный, но приличный. Нет ничего лишнего, но есть все, что нужно. Видимо, тут и казаки отоваривались, и часики из охранных компаний. Приступим, Богу помолясь. Автомат, укороченный АК-200, ствол дюймов 14. Привык все в дюймах мерять, никак не отвыкну. На него навернут титановый глушитель. В мешке из специального синтетического материала, чтобы не давал миража. Магазины на 60 и на 90 патронов. Самые новые. Четырехрядные, штурмовые. Прицел, красная точка с увеличителем позади. Чрезвычайно удобная, скопированная у североамериканцев штука. у нас она называется «Кобра». И увеличитель не 3, как у американцев, а более привычный для нас на 4. Но ставится также сзади на кронштейне, откидываться при ненадобности в сторону. К этому ко всему фонарь, способный работать в 2 диапазонах, и лазерный прицел, тоже который может работать как в видимом спектре, так и в невидимом. Подствольный гранатомет. Пистолет. Русский Браунинг Сестрорецкого завода. Удлиненный магазин. 22 патрона вместо 15. К нему глушитель и лазер, тоже 2-диапазонный. Тейзер. Американский, дистанционный. Самой последней модели, на 3 картриджа. Возможно, и пригодится, даже наверняка пригодится. Это мы для них чужие. Они пока стали для нас своими. По крайней мере, большая их часть. Одежда. Прочные горные ботинки армейского образца. Вибрамы. Их здесь носят все, кто не попадя. Штаны из светлого, прочного, похожего на парусину материала. Из такого же материала рубашка с длинным рукавом и без украшений. Меховая безрукавка из бараньих шкур мехом вниз. Ее здесь носят даже летом, потому что по ночам бывает, что и холодно. Днем, конечно, снимают. Дешевые, электронные, очень прочные часы. Сейчас они есть у всех. Еще лет 30 назад, когда часы были только механическими, наличие часов выдавало определенно богатого человека. Средства связи. Ну, тут скупиться нельзя. Рация hands-free последнего поколения, типа «Светлячок». У нее есть возможность работы внутри группы. Выходы в эфир, сканирование частот, динамической отстройки от помех, плюс еще ларингофон на горло, чтобы руки не занимать. И все это удовольствие 1,5 килограмма весит. Без связи война не война. Даже не представляю, как раньше без такой связи воевали. Араб вооружился в качестве основного оружия карабином Драгунова. Мощное и точное оружие, складной приклад, может использоваться в качестве снайперского, а может и для быстрой работы на средней дистанции и на коротке. В отличие от старых моделей, еще армейского образца, этот был подготовлен к стрелковым соревнованиям. Великолепный прицел 1,1 на 10. И механические прицельные, выведенные в бок. Ствол у этой модели тяжелее стандартного армейского, оттого и баланс плохой, но для снайперского оружия это допустимо. Расплатили золотом, червонцами. Здесь червонцы в цене, они хорошо идут при расчетах в Афганистане. Нормальные деньги там всего лишь бумажки. Про кредитные карты многие и не слыхивали. А вот золото — это золото. Отдали почти все, что у нас было. Скорее всего, нам больше оно и не потребуется. «Сидите тихо», — сказал нам медведь, закрывая дверцу грузового контейнера перед тем, как запломбировать его заново, после того, как мы погрузились в контейнер сами и погрузили оружие и снаряжение. Контейнеры эти сгружаются вилочным погрузчиком на грузовой склад. Он внутри периметра, не охраняется. Вокруг только сетка рабица. Подождите с полчаса и вырезайте. Если что, я вас не знаю. Верно, сказал я, благодарю за все. Пустое, удачи вам. И вам. Хлопнула дверь, отрезая нас от света, от мира на 2 часа. А может и навсегда, если не сработает мой план. Взревел мотор, и бронированный АМА покатился под гору, по едва заметной тропке, направлением к дороге. Мы остались одни. «Ну что, араб?» — сказал я в тесноте контейнера. Голос звучал глуховато. «С нами Бог! С нами Бог! За нами Россия!» Дорога была недолгая, ехали чуть больше часа. Самое плохое было ожидание и темнота. Бухтел мотор. Иногда контейнеры стукались друг о друга, и мы даже толком не знали, зачем мы едем туда. Зачем? Посмотреть в глаза Каляеву? Ну и что это даст? Он свой путь выбрал, а я за всю свою жизнь не видел ни одного раскаявшегося предателя. Убить его и всех остальных там, вдвоем. Ну и просто бежать нельзя. Перебираться через границу, потом в зону племен, потом через Карачи и через океан в Садж. Да запросто. Вот только получится в итоге, что мы проиграли. И даже хуже, отказались от борьбы. Среди плывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не сдавшие битву, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежду латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил в наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и иуд в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из затруженных рук. Владимир Высоцкий. Знаменитый актер синематографа, певец, бард. Он умер много лет назад, на его песни поют, наряду с песнями Виктора Цоя. Они живы в сердцах людей. Многие из тех звезд, что поют сейчас, канут в небытие уже через несколько лет, и их песни будут знать только знатоки, а песни Цоя и Высоцкого будут помнить и тогда. Потому что они пели о правильных вещах, о единственно правильных. И я вдруг понял, что я тихонько на грани слышимости пою, и не один. Как там дальше? Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерти оскал. Ложь и зло погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Ели мясо с ножа, ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока. А в борьбу не вступил с подлецом, волчом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубай отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Вот так, так и никак иначе. Машина тормозила, потом начала вилять, елочка. Все правильно, для невозможности силового прорыва. Скорость упала до скорости пешехода, остановились. Сдать нас проще простого, тому же Кузьме. И если это будет так, то пусть так и будет. Потому что где-то должен быть конец угнездившегося предательства. Если и Кузьма предаст, значит, я думал о России и о населявших ее людях много лучше, чем есть на самом деле. И всю жизнь сражался не за то дело. И это мое дело личное. Я не могу его перепоручить никому. По таким долгам платят лично. Ощущаемые на уровне шестого чувства шаги, размеренные. Ну, понятно, проверяют, нет ли под днищем взрывного устройства. Один с большим зеркалом площадкой, второй сопровождает его, прикрывает. Кто-то задевает сталью контейнер. Адреналин брызжет в кровь. Шаги. Едва слышный звук сзади, металлический. Проверяет целостность пломб. Кажется, идут дальше. Двигатель снова работает. Машина медленно трогается. Поехали. Снова едем. Медленно. На базе скорость должна быть ограничена, если эта база живет по армейским законам. Странно, но я не воспринимаю ее как свою почему-то. Хотя идея была моя. Организовать тренировочную базу, наподобие той, которая работает в Южных Штатах САСШ, для тех, кто отправляется в Мексику. Даже стрелки, работающие на правительство, не брезгуют повысить там квалификацию.